Друзья дорогие, я хотел бы обратить наше общее внимание на один стих из 103-го псалма. Это последний стих этого псалма, 35-й. «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя». То, как сегодня исчезают грешники с земли, мы с вами много видим и слышим. И войны, и землетрясения, и всевозможные конфликты порождают то, что смерть сегодня становится реальностью для каждого прохожего на улице. Но это ли воспел псалмопевец в своем псалме? Я как-то в одном молитвенном доме близки стали слова на немецком языке, перевод такой был: «Христос пришел, чтобы грешников сделать святыми». Это тот метод исчезновения грешников, когда их не только становится меньше, а они становятся праведниками. Вот то, о чем когда-то псалмопевец воспевал, а сегодня это становится и нашим переживанием. Я первый и последний раз был на подобном общении на миссионерской конференции в 92-м году, 12 лет тому назад, в Новосибирске. И хотя я больше не имел такой возможности присутствовать на этих общениях, хотя братья приглашали, и всегда было желание быть здесь, на подобных собраниях, но я внимательно следил по тем кассетам и записям, а внутренне радовался тому, что время проходит, а главный смысл и контекст всех общений остается тот же, как и когда-то псалмопевец Давид, чтобы грешники становились святыми. Что для этого нужно? Может быть, кому-то и переехать нужно, может быть, где-то и более организованно сложить служение благовестия, какую-то группу, какой-то состав подобрать. И все это, слава Богу, было и есть. Я никогда не мог бы подумать, что впервые попав в Надым в 90-м году, что это будет историческим моментом. Сегодня братья свидетельствуют об истории, и мне предложили поделиться историей благовестия на Ямале, начиная с 90-го года. Но и это общение, оно тоже будет историческим. Пройдут годы, если Бог даст, и мы будем с радостью благодарить за это время. Карта Ямало-Ненецкого округа, мы видим, что она обширна и пространна. И служение, где имелась возможность на тот момент, оно совершалось... Ну, такими нашими силами, не имеющими какого-то опыта, какого-то практического исследования тех прошлых времен. Ну, как могли, так вот и начинали. Но эта история 90-х годов или первого нашего приезда имеет свою предысторию. Мы раньше жили на Украине, в городе Донецке, и семья у нас немаленькая была. Пятеро детей при родителях на тот момент было. И я был третьим. А вот сестренка, которая после меня росла в семье, она имела некоторую проблему, которая с каждым годом усугублялась. Аллергия на местные травы. Это и подсолнечник, это и амброзия, и многие другие травы, которых, в общем-то, большой букет получается. И врачи с каждым годом говорят в один голос, что вам нужно переезжать. Если не хотите ребенка потерять, вам нужно переезжать. Ну, а куда переехать? Трава-то везде растет. Ну, туда переезжать, где не растет. А где это? Ну, и так вот в сердце понимали, что это где-то на севере должно быть. Ну, и Господь тоже свою работу проводил, и невидимую, и видимую. И давал свидетельство о том, что нам нужно переехать в город Надым. Но так вот в статью в газете нашли, вроде бы, подходящий вариант. Четырехкомнатная квартира, У нас в Донецке была трехкомнатная. Уже есть место для служения. Мы узнали, что там нету церкви. Это еще больше утвердило нас в том, что в Надыме было бы хорошо нам жить. И 2 октября, сев самолет всем семейством, мы оказались в городе Надыме. Знаете, первые впечатления, конечно, были шокирующие. И друзей нету, церкви, все так вот неуютно, снег идет. В сравнении с Украиной это уже большая разница. И вместе с тем Господь так вот и утешал. Хотя и церковь в тот момент, из которой мы выезжали, она не понимала этого действия. И все вслух говорили: вы неправильно делаете. Папа совершал там служение пресвитера, и это понятно, он был один, и церковь хотела, чтобы был пастырь свой. И в то же самое время явное повеление Господа было ехать туда. Прошли годы, потом многие и прощения просили, что так вот по-человечески поступали. Хотя диакон даже на собрании как-то сказал: «Господи, ну, в молитве я благодарю, что Оксаночка уже исцелилась». Ну, а родители-то знают больше, и все симптомы болезни налицо были. И хотя и Иван Яковлевич Антонов совершал молитву об исцелении, но говорит: возможно, Бог о вас имеет другие планы. И эти планы вскоре стали явными. С чего начинать? Город не маленький, 50 тысяч населения. Куда идти? Понятно, на работу надо устраиваться, но это не на первом месте и не самое главное, для чего мы приехали туда. Потому что избирали место, где церкви нету, для того, чтобы она там была. Папа нашел последние 40 рублей и на эти деньги пошел в районную газету дать объявление, что по такому-то адресу по воскресеньям в 12 часов начинает функционировать христианская библиотека, где можете взять для бесплатного пользования Библию, Евангелие и другую духовную литературу. Ну, а на оставшиеся деньги он пошел сфотографировался, нужно было на работу. И к назначенному времени, в воскресенье, действительно звонок в двери. И один зашел, второй, пятый, седьмой. Папа сделал 5 лавочек. Все эти лавочки были полные. Потом говорит: ну что, я 7 не сделал? Может быть, и 7 наполнилось? Вы знаете, наполнилось и 7, но только уже чуть позже. Но наполнение было тоже не сразу. Папа объяснил, что все-таки Библия – книга необыкновенная. Давайте мы так вот некоторые вступления проведем, разъяснения, как ее читать, с чего начинать. Но все охотно согласились, прошли, сели. И так вот где-то 2 часа слушали, внимательно слушали. На следующее воскресенье эта картина повторилась. Они опять пришли, но только еще с собой принесли вопросы. Уже в 2 часа мы не могли вкладываться, приняли решение: давайте еще один день в неделю мы предоставим возможность для разбора Библии. Хорошо, понедельник. Ну, по порядку будем. Воскресенье, понедельник. Ну, через некоторое время уже покаяния пошли. Многие нужды стали возникать у духовно возрожденного человека. Ну, что делать? Давайте мы еще для молитвы посвятим один день. Пятницу. Ну и так вот и пятница стала дорога, как пост и молитва впоследствии. Потом и детское собрание появилось, и молодежное собрание, и спевки, потом уже и оркестр появился. И так практически все дни недели стали быть занятыми. Но, знаете, друзья, проходило время, и такое чувство неудовлетворенности от того, что не все сделано. И особенно сердце содрогалось от того, что на Ямале можно увидеть коренных жителей, и чаще всего в таком вот печальном, убогом состоянии, в пьяном, нетрезвом виде, приехав для того, чтобы скупиться, но часто им не хватало деньги даже на самое элементарное, потому что все пропивалось. Дети оставались голодными, А иногда просто по пути вот эта люлечка с ребенком иногда терялась, и детки замерзали, и такое вот страшное убогое состояние наполняло народность Крайнего Севера немцев. Думаю, что это мало чем отличалось от хантов, которые здесь живут, и Господь звал, побуждал, что нужно действовать. Первая поездка в Чум, это в декабре 90-го года, я никогда ее не забуду. Мы с братом Поляковым Валерой, он сейчас тоже там трудится, как миссионер, ехали в Чум, а по дороге размышляли и думали, что нас ждет. Нас ночью на оленей упряжке согласились подвезти. А из истории мы знаем, что немцы раньше имели название другое. Самоеды они назывались. И смысл этого слова спросить кого-то и стеснялись, и как-то неудобно было. А понимать-то где-то в голове крутится самоеды. Если они сами себя съедают, то что они с нами сделают? Так какая-то такая мысль она посещала и сверлила сознание. Ну, слава Богу, потом мы уже стали понимать, что почему так все у нас складывается. Они не нуждались в чьей-то какой-то кавказской кухне или итальянской. У них все свое. Они все, что имели, ели и, в общем-то, ни в чем не чувствовали дискомфорта. Есть сырая рыба, порезали ее, соль еще лучше. И так вот жили и живут и по сей день. Их единственным занятием или одним из занятий – это рыболовство. Какой бы ни был толстый лед, а к весне он до 2 метров промерзает, на озерах еще больше, такими своими особыми методами они ставят сети. Длиной они бывают 50 метров, а то и больше, и высота этой стенки сети 6 метров. Ну, в таких вот приблизительно параметрах. Но и охотоводство, это также является их неотъемлемым частичкой жизни. Звери разные, это и волки, и росомахи, и в Надымском районе медведи. В данном случае вот мы писец видим, который в капкан попался. Ну и, конечно же, оленеводство. Это все то, что для них представляет жизнь. Когда мы смотрим на сегодняшний день, на их культ язычества, сердце содрогается от того, как примитивно складывалось ихнее мышление о Боге. Видимое становилось предметом поклонения, и уже на какой-то возвышенности воздвигался жертвенник, на которых складывались головы, принесенные в жертву оленей, рога, кропилось кровью, водкой, и вот в таком вот почитании, благоговении, но больше будет правильно сказано в человеческом страхе, ежедневном страхе перед вещизмом, перед этим видимым проходила ихняя жизнь. И как это может остаться, ну, для нас безразличным, когда Христос из-за них страдал? На фоне того, что немцы, живя в тундре, живут отдельно от цивилизаций, от условий для нас вполне естественных, есть и то, что складывает такой вот положительный фактор. Нету электричества, значит, нету телевидения, а это значит, что у людей совершенно другое мышление. И так приятно находиться в этом чуме, порой даже и домой не хочется возвращаться, потому что слышишь вопросы, которых не услышишь в поселке или в городе, там, где есть телевидение. Приезжая куда-то в цивилизацию, и вопросы стандартные, что у вас за секта, что вы там творите, вон там где-то какая-то секта что-то сделала, там этого не услышишь. Там вопросы намного душевные, намного сердечнее. И так приятно с ними общаться и свидетельствовать о Господе. Слово Божие для них стало для многих близким и дорогим. Разбор Слова Божьего – это не скучное времяпровождение, а так вот всем семейством вокруг лампы, в таком вот полумраке, но когда побудешь немножко, это становится даже вполне достаточно для того, чтобы читать, размышлять и иметь применение к сегодняшним дням. Но когда посмотришь на их быт, на их условия жизни, то, конечно, начинаешь больше ценить, что мы имеем. Где-то между этими шкурами и наше место было для сна. Когда утром просыпаешься, смотришь на вот этих досочках, которые лежат прямо на снегу, снег лежит. А на той шкуре, которая была на тебе всю ночь, потом, одевая ее, прям ощущаешь вот этот ледяной компресс, который за ночь выпал на этой шкуре. Ну, а эти одежды нужно опять одевать. И, разумеется, жизнь во многом отличается от нашей общепринятой. Но когда в 97-м году стал вопрос на нашем членском собрании в Надыме, что у нас куплен вагончик на полуострове Ямали. Это 660 километров от Надыма на север. На вертолете это где-то 3-4 часа лету, в зависимости от силы ветра. И стоит вопрос, мы когда-то приобрели, была возможность там, по крайней мере, литературу хранить. Для жизни он не был приспособленный. Но мы в ответе перед Богом за все церковное имущество. Ну и служитель так вот поставил вопрос, так как я этот вопрос задавал, он говорит, ну ты готов туда поехать? Ну я говорю, я так еще не ставил вопрос, будем молиться, будем с семьей рассуждать над этим. И знаете, через некоторое время Бог дал возможность братьям провести свет, электричество, тепло провести. И мы с семьей собрались, ну, взяв необходимое. Но это необходимое, как правило, складывается из многих мелочей. Это и ложки, и тарелки, это и обои, и все строительные принадлежности, и молоток, и топор. Ну и так вот где-то 500 килограмм получилось. Загружаем вертолет, а вертолет не рейсовый. Там одна компания так вот дала нам добро. Я говорю, можно вот линолеум еще нам бы постелить? Все-таки ну, дети, а там вот полов нету. Ну, ДСП голая. Покрасить это очень много краски уйдет, да и ненадежно. А вот линолеум, нет, уже 500 килограмм, куда? Я говорю, ну ради Христа, пожалуйста, ну можно положу. А диспетчер говорит, ради Христа живи, а линолеум положи в сторону. Ну так вот, больно немножко было. А с другой стороны, когда уже сел вертолет и взлетели, и вот эти слова, они дошли до сердца. Ради Христа живи. А ведь жизнь, которая ради Христа, она ну, никогда не будет в убытке. И единственным переживанием было, когда мы приземлились уже там, в поселке Сияха, вышли из вертолета, сгрузили все наши вот эти пожитки необходимые. Я так вот переживал, думаю, ну, хоть бы жена правильно восприняла. Ведь там ну, условия так вот, когда подошли к вагончику, поставил пенек, на пенек мы встали все, зашли туда, а там даже перегородок на тот момент не было, все так вот разрушено, ДСП голое, обоев не было, где-то еще стекловато выглядывает, но тепло есть. Ну, это уже, конечно, слава Богу. А на тот момент у нас была квартира в Надыме. Мы после свадьбы приобрели ее, прожили 7 лет в Надыме, и как раз за это время удалось сделать ремонт ну, практически везде. Ну, как обычно, ремонт, он затяжной. То в одной комнате что-то сделал, то в другой. И так вот за это время уже, ну, последняя оставалась ванная комната. Ну, и на то время как раз, ну, такое распространенное или имело начало евроремонт. Ну, так вот сделал ванну, чтобы было приятно. Ну, и пришлось это все, конечно, оставить. Когда мы туда переехали, там ну, не было на тот момент и туалета. Мы в скорости понимали, что нужно сделать все очень быстро. И самое главное – это место для служения. Первые места, которые для служения мы могли предоставить, так это, ну, свою кровать. А что еще больше? Ну, пришли некоторые, послушали. На следующий день приходят уже другие, говорят, что вы с ним сделали, он не пьет. Нам говорят, что тут кодировщик живет, можете закодировать нас? Да я говорю, вы вообще-то ошиблись адресом, не было здесь никогда кодировщика. Ну а то, что он не пьет, это Бог сделал, и он и с вами это может сделать. Ну и так вот Господь давал такое вот начало, маленькие собрания. Но они, как правило, были из непостоянных людей. И от этого как-то особо сердце тосковало. Разве ради этого мы приехали, чтобы ну так вот с семьей собрание проводить и с редкими такими прохожими, которые заходят, и то только от того, чтобы отказаться от выпивки? Ну, со временем так вот сделали пристроечку, и Господь начал посылать больше, и впоследствии мы понимали, что это для того, чтобы дорожить каждым, и пьяным, и не особо пахнущим, как бы хотелось. И все это Господь давал для того, чтобы ценить и потом любить и дорожить. После понимали, что не только в самой Сиехе должно быть проповедано Слово Божие, но и на периферии. А периферия какая? Ближайший поселок 100 километров от нас. Вот так вот с Божьей помощью на буранах мы перемещались. Вот в этой гостинице мы жили. Вот там сразу трудно понять, где вход, где выход. Но впоследствии приноровились и очень были рады, что в том поселке, где никто не предоставлял возможность для отдыха, а здесь мы имели эту возможность и даже приглашали других. В поселке Бог дал возможность устроиться на работу. Это один из таких вот обязательных факторов в таких местах, где мало людей. И вся жизнь на виду, люди смотрят на нас полностью, по всем направлениям. И как мы друг с другом общаемся, как мы работаем на производстве, и наша одежда и походка – все это предмет изучения для местных жителей. И вот устроился на работу помощником воспитателя. В мои функции входило ночью, вернее вечером, укладывать детей спать и до утра, чтобы они вполне нормально себя чувствовали, до подъема. Всю ночь нужно было за ними следить. В первую смену придя, я столкнулся, ну, как обычно, с детскими такими шалостями. Трудно уложить их спать, и никто не хочет, подушками кидаются. Но думаю, так дело не пойдет. Надо что-то предпринимать. Ну, зашел в одну комнатку. Я говорю, вы хотите послушать библейскую историю? Да, во весь голос говорят. Только начал рассказывать, смотрю, дети с другой комнаты бегут. Ну, так тоже дело не пойдет. Я говорю, давайте очередь. Сегодня я в этой комнате и в следующей комнате. А потом на следующую смену в остальных комнатах, а их всего 10. Ну, и так вот за 5 смен я смогу по кругу пройти. Ну, они говорят, ну, а мы тоже хотим, и до нас пока дело дойдет. Я говорю, хорошо, тогда мы будем каждый раз библиотечку проводить. Вы должны только их книжечки эти прятать, чтобы никто их не видел. И немцы, имея в себе такое вот состояние, ну, как бы замкнутости, ну, немногословия, и они очень хорошо с этим справлялись, с этой конспирацией. И целый год они читали книги, ну и если даже их кто-то и доставал, то воспитатели не обращали внимания, потому что понимали, что они в библиотеке школьные могли что-то взять. А по ночам у нас проходили такие общения. Ну, не всю ночь, конечно, час-полтора. Потом мы это общение заканчивали молитвой, все детки становились на коленки, накрывались одеяльцами своими, и так вот мы, помолившись, ложились. Они ложились спать, и была полная тишина. Но, знаете, друзья, всему свое время. Настало время, когда узнали и из администрации. И в переживании о том, что им может достаться, они меня вызвали и говорят, что ты здесь устроил? Ты знаешь, что нам может быть? Сейчас дети поедут в тундру, они расскажут родителям своим, и мы лишимся своих кресел. Ну и директор школы попросил, чтобы я освободил эту занимаемую должность. Но Господь другие двери открывал, и когда у нас были переживания о том, чтобы хотя бы один ненец покаялся и принял крещение, то Бог дал больше. У нас появились проповедники из числа ненцев, которые на своем родном языке возвещали своим же землякам весть благую. Там, где слова нету, на ненецком языке заменялось это чем-то похожим, с каким-то русским началом, но ненецким окончанием. И так появились новые слова, которые впоследствии стали уже частью речи в проповедях и молитвах. Сестры тоже, ревнуя благовестие, не оставляли даже маленькой возможности возвестить своим же землякам, чтобы донести Слово Божие, разъясняя, как читать, с чего начинать. Но и само благовестие, оно являлось переживанием всей церкви. Особенно, когда день оленевода, весеннее время, в поселке проходил, когда со всей округи, со всей тундры съезжались люди для того, чтобы воспользоваться тем уважением и тем почетом, которое им оказывает местная администрация, там попрыгать, побегать, а за это им потом призы дадут. Ну, и они едут, как на праздник, хотя потом назад для многих приходится долго и долго ползти, потому что у кого-то там упряжка поломалась, у кого-то оленей там украли или собаки съели, потому что в пьяном состоянии все эти праздники проходят. Ну, а для верующих это хорошая возможность засвидетельствовать о Господе. И вы знаете, стать коренным жителем перед всем поселком, перед всей тундрой, это что-то напоминает взятие креста в первоапостольские времена, когда в такой позор можно взять и показать красоту в этом, красоту Христа. Стали появляться в тундре церкви, состоящие из ненцев. Обратился один, обратился другой, третья. В соседнем чуме стали приобщаться к Господу. Их нужно посещать. Но хоть мы и называем церковь чумовая, но просьба не путать с церковью чумной, как могут некоторые попутать. Слова почти одинаковые, но очень разные. Христос на любом месте обещал пребывать, там, где двое или трое, и чум не исключение. Поселки, которые находились в округе, более дальше, они также нуждались в попечении, но как туда попасть? И вот предоставилась такая возможность спустя уже 5 лет, наверное, нашего служения там на Ямале, попасть в поселок Новый Порт. И этот поселок, он тем знаменит, что это совершенно другая тундра, и там нам не приходится ни мимо проезжать, ни какую-то информацию передавать. Там нужно ехать и конкретно начинать работу. И вы знаете, с нашим приездом там усиленно стало казачество сопротивляться. Мы уже из числа уверовавших наших братьев и сестер избрали на служение туда, в этот поселок Новый Порт, семью Блинова Владимира. И он переехал вместе с семьей, с детками своими. И вот казаки стали усиленно сопротивляться. И вот однажды собрали они сходку, и на этой сходке приняли такое решение, чтобы написать ходатайство в прокуратуру о выселении этой семьи. Ну и стали собирать подписи. Ну, не исключено, что нашлись те, которые подписались. И вот прокурор спустя несколько времени пишет письмо жителям поселка Новый Порт, от прокуратуры Ямальского района. И дает такое объяснение происходящему, что мы исследовали, была создана комиссия, и которая определила, что на территории Ямальского района нет ни одного религиозного учреждения. Но это понятно, мы же не регистрированы. И дальше пишет, а если существуют отдельные верующие, которые проповедуют или занимаются религиозной деятельностью, то они имеют на то право, потому что такая-то статья Конституции, она дает права, гарантии, свободы совести, и дальше приводит ряд статей, которые для нас были и невиданные. И кульминационным моментом этого послания было то, когда он пишет, что я предупреждаю в случае неисполнения этих гарантий свобод, могут привлечены к ответственности все те, кто противится верующим, по статье тоже называет какой Уголовного кодекса, и там приводится ряд мер, которые могут быть им предприняты, в частности, штраф до 80 тысяч рублей, если кто будет препятствовать проведению собрания, или срок заключения, лишения свободы, там в одном случае 3 месяца, 6 месяцев исправительных работ. И вы знаете, когда мы вот получили вот это письмо, для нас это было напоминанием тех времен, когда на дереве, предназначенном для Мардохея, повис Аман. И в этом случае казачество, оно попало в такое же положение. И этот момент, он был нужен нам для того, чтобы сейчас, когда казаки были в замешательстве, осуществить все юридические необходимые документы для прописки семьи, для покупки жилья. Был приобретен тоже вагончик, похожий на тот, который мы видели. Вот. Еще сруб, который потом уже использовали, планируем использовать для пристройки, для строительства уже молитвенного дома. И среди тех, которые стали ходить на собрание, нашелся юноша, который уже 8 лет как читает Слово Божье. И выяснилось, что Слово Божье ему попало от наших братьев, которые в 95-м году на катере по Оби проплывали, вот из Новосибирской церкви, Прокопьевской, проплывали и совершали служение, которое было возможно на тот момент. И вот он получил только Евангелие, он даже не слышал, ему через кого-то передали, но все эти годы он читал, вникал, и когда мы встретились с ним, он сам рыбак, мы ехали проездом мимо рыбацкой палатки, встретились с ним, он начал нам местами Священного Писания цитировать то, что, в общем-то, вполне здраво и вполне приемлемо. Мы стали спрашивать, а он говорит, я вот читаю. Ну, а правда, потом вышел в коридор и стал курить. Мы спрашиваем его, Аркадий, а как вот у тебя так вот укладывается чтение Библии на протяжении 8 лет и курева? Он говорит, а вы знаете, я вот у Буша прочитал, он пишет, что если ты не можешь грехом покончить, то ты даже и не берись. Я говорю, ну там он имел в виду, что своими силами не берись. А если ты во все оружие облечешься, пост, молитва, пробовал? Вы знаете, не все пробовал, пост не пробовал. И через неделю мы проезжали уже в обратную сторону. Как, Аркадий, дела? Он говорит, неделю не курю. Прошло несколько месяцев, мы опять с ним встретились. Говорит, уже вот все это время не курю. И знаете, когда брат переехал, для него он был хорошим помощником. И когда 28 апреля нам удалось из Сиахи приехать маленькой группкой, чтобы посетить наших миссионеров, чувствуем чувство долга перед ними и обязанность попечения, то этот Аркадий говорит, я хочу принять крещение. Когда вы в следующий раз приедете, я не знаю, а сейчас хочу принять. Ну и так вот согласились, ну что ж, давайте мы так вот испытаем. Испытали его, ну, слава Богу, ревностный, свидетельство имеет хорошее от односельчан, все его давно уже считают за верующего, хотя вот так вот жизнь его складывалась немножко по-другому. И мы решили, ввиду всего поселка, на Обской губе, высекать во льду, ну, такую как бы воронку, ну, мы называем бассейном. со ступеньками, все это с пишней выдалбливалось, высекалось. Ну и когда уже сама вот эта емкость была готова, ну, по росту человека, то потом пробивалось отверстие, и вода фонтаном заполняла это пространство. Ну и получилась такая чистая вода, без всякого ила и осадка. И вот когда мы приехали на берег, а еще когда долбили, то все подходят и спрашивают, что вы тут делаете? Вы понимаете, что тут рыбы нету? Рыба где-то 5 километров от берега. Обская губа, она 90 километров имеет в том месте. А надо вам глубже. Мы говорим, нам не рыба нужна. А что тогда? Вообще-то так удивляются, думают, что это такое. Сегодня будет крещение. Вот ваш односельчанин будет принимать крещение. И вот так, знаете, стало передаваться это по всему поселку. Подошли с телевидения. Говорят, вы не хотите, чтобы объявить, чтобы ну, народ пришел. Ну, а брат, который там вот руководящий, говорит, да вы знаете, я вот на Пасху по радио объявил, мне тоже предложили так вот объявить. И с меня за один стишок и приглашение на собрание содрали 300 рублей. Ну, говорит, это просто нереально. Да и вообще, наверное, не нужно это делать. И вы знаете, это было правильным решением, потому что, когда мы подъезжали к берегу, то заметили, там уже было столько народу, и еще народ шел, и на вездеходах ехали, на буранах подъезжали, и молодые, и старые. И когда мы посмотрели на лица, там и такие видные женщины поселка, и пьяные немцы, и все так вот все в рядочек встали, окружили вот это вот место. И хорошее служение прошло прямо вот на берегу. Если бы мы объявили по радио или по телевидению, то наверняка бы в таком вот селении и не все бы пришли, потому что друг друга стали бы стесняться, что, мол, креститься идешь? Или ты что, там тоже баптистом стала? Ну, и так бы народ бы друг друга и заглушил. А вот любопытство взяло верх, и пришло очень много. И это было нужное свидетельство, потому что о брате нашем много клеветы распространялось. А теперь вот открыто, вот они, баптисты, что они делают, что говорят, все на виду. И, слава Богу, брат совершил крещение. Этот поселок, он знаменит тем, что в военные годы, даже довоенные годы, там были сосланы немцы и молдаване, неблагонадежные для того политического строя на то время. И так, чтобы им не было скучно и не бездельничали, от правительства Сталина было такое указание под землей вырыть мерзлотник. Это получился почти город там вот под землей, который выдалбливался киркой, лопатой, практически на человеческих костях, люди обессиленные. Вот все это делали для того, чтобы в летнее время там можно было хранить рыбу, мясо, продукты. И температура там, конечно, существенно отличается. Если даже в жаркое лето, когда на поверхности, на улице будет плюс 20, то там будет обязательно минус 20. И там можно хорошо хранить в летнее время все необходимое. И этот мерзлотник, он считается в мире второй по своей величине. Первый по величине принадлежит мерзлотнику в Канаде. Но он вырыт уже современными техническими средствами, а это было все сделано вручную. Мы, друзья, говоря о истории, мы непосредственно ее связываем с теми временами, когда в те сталинские времена наши братья и сестры отбывали сроки, а многие из них не вернулись, и большинство из них оставили свой след в виде пятна крови и своих костей. Но на сегодняшний день мы видим чудеса. Чудеса, которые поистине, как мы пели сегодня в псалме, «Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркута, ты приняла в железные оковы от юга изгнанных свидетелей Христа». И хотя прошло время, и многое что изменилось, но особо радует то, что мы сегодня уже видим святые семена. В этом году, в феврале месяце, мне удостоилось быть на таком особом событии в Воркутинской церкви. Впервые в нашем братстве был рукоположен брат из ненцев для служения в ненецкой тундре. Там на сегодняшний день, вернее, до весны, летом, наверное, еще больше стало крещаемых, было 34 члена из числа ненцев, живущих постоянно в тундре. И для них нужно и попечение, и там нужен пастырь. Слава Богу, что Господь совершает свое дело, и там, на краю земли, где ни деревья не растут, ни кустарники не растут, а вот такой вот голой пустыни семена, Божьи семена, они могут созревать и приносить плоды, о которых мы должны также молиться и вместе нести Господу эти труды и трудности, чтобы Он еще больше прославился. Аминь. Oh,